понеслась. И вроде бы все есть. И даже на жопе шел. Но вот что-то вот все не то. Ай, непонятно что. Вот такая хуйня, а вот такая хуйня, а вот такая хуйня, а вот такая хуйня. И вроде бы все есть, и даже что поесть, но вот только когда напою, мне снится Советский Союз. Вот такая хуйня, а вот такая хуйня, а вот такая хуйня, а вот такая хуйня. И вроде бы все пиздато. И хуй с ним за блоком НАТО. Но вот что-то все не то. Ай, непонятно что. Вот так. Я хуй.